учили, что они никогда не вышли из уст их, и когда вообще это придет, то эта песня будет для них откровением, что их постигло. Сегодня для нас тоже это очень важно и надо. А вдруг вот эти скорби, которые пришли в жизнь, есть результат того, что отступили от Господа, и Его нет. И это надо подумать иногда. И это надо подумать. Потому что, оказывается, может так быть. Я бы сказал, я оставлю им все на то, что было так. Поэтому ты их предупреди заранее. Еще один час Исаия. 17 глава, 10-11 стихи. Слушайте, тоже очень интересное место. «Ибо ты забыл», это уже относится к служителям и к церкви. «Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собрания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая». Ты забыл Бога спасения твоего. Ты отверг скалу твоего прибежища. И ты почувствовал что-то не то в сердце. Я расширяю вот эту мысль своими словами. И ты что стал делать? Ты не стал искать причины, но стал подменять Божью радость плотской радостью. Ты развел увеселительные сады. Ты насадил черенки от чужой лозы. Ты думал покрыть недостаток радости Божией чем-то другим, каким-то суррогатом человеческим. И ты вот очень старался. Ты делал, ты поливал, ты насаждал, ты хранил. Но, говорит, но в день жатвы не радость будет, а скорбь жестокая. Все-таки это очень серьезно. Это не просто предупреждение, но это предупреждение на все века и с глубоким смыслом. Оказывается, люди, когда теряют Божье, они могут подменять его человеческим. А какая разница, какая радость? Лишь бы радость. Когда-нибудь такое слышали? А какая нам разница, откуда она взялась? Лишь бы весело было. Собирать будешь, то увидишь, что нечего собирать. Если будут сборы, то не того, чего хотелось бы видеть. Что-то чуждое. Я уже не буду говорить о том, что беда приносит скорбь, различного рода и так далее. Но еще один пункт я отмечу о скорби. Вторая книга Царств, 13 глава, 2 стих. Слушайте, это место вы все знаете. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамары сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею». А это скорбь от того, что не удовлетворены греховные потребности – и даже намека на то, что они будут удовлетворены. Скорбь. Сколько сегодня таких скорбей? Если было мало, я бы об этом не говорил. Но вот с этой точки зрения рассматривая скорби, их можно найти и немало. Из-за того, что не удается совершить греховное, люди скорбят. Вот один из примеров. И скорбел Амнон из-за Фамары. Я не буду говорить очень подробно о потере людей, дорогих, которые вызывают скорбь. Потому что Священное Писание говорит нам, верующим людям, так. «Не хочу вас оставить, братья, в неведении». Это 1 Фессалоникийцам 4:13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Конечно. Когда мы теряем близких людей, если даже мы верующие, по-настоящему верующие, если мы верим в будущую встречу, то все равно просто так расстаться не расстанешься. Но мы никогда не рвем волосы на себе и одежду. Мы никогда не причитаем, потому что знаем, что это только переход. И вот здесь Павел учит. Он, наверное, видел, что люди верующие вели себя так, как неверующие люди. Были полны, он сказал так, вы не должны так делать, как прочие, не имеющие надежды. Потому что вы хорошо знаете, что есть воскрешение мертвых, и если они умерли во Христе, и вы во Христе, то будет встреча на небесах. А вообще разумные люди, они не падают в истерику. Я помню одну сестру нашу, которая еще в детстве жила рядом с нами. Она впоследствии была верующая. Но она даже не верующая, никогда не плакала, а похоронила, наверное, шестеро или семеро одного за другим. И удивались, чего ты не плачешь? А что я буду плакать? Я вот плакал тогда, когда они были живы. А что я буду плакать? Зачем? Что я их верну? Зачем я тогда плакать буду? Я уже не верну их. И она правда. Она могла неизвестно сколько ночей высидеть. Она готова была угодно что сделать. Она плакала, когда стала верующей, молилась с плачем всегда. Но как только умирали, все. Говорит, зачем? Вы знаете, разумно. Да, люди этого мира могут назвать нас неразумными. Это вполне возможно. Но в самом деле это разумно. Вы помните, как Давид себя вел? Когда Господь поразил дитя, он уединился, плакал и молился. Когда дитя умерло, и слухи стали шептаться, он понял, что произошло то, что он не хотел. Умерло дитя, то, что умерло дитя. Он тогда встал, оделся, умылся и пошел есть. Говорит, мы себя не понимаем. Когда дитя было живо, ты плакал. Когда оно умерло, ты, говорит, встал, оделся, хлеб пошел. Он говорит, а что ж я буду сейчас? Я, говорит, плакал и молился. Думал, может, Господь помилует? А теперь зачем плакать? Ничего не поменяешь. Я к нему пойду, а оно ко мне уже не придет больше. Поэтому и с этой точки зрения, вы знаете, мы рассматриваем скорбь с одной стороны. Мы пытаемся выяснить как можно глубже, почему же христиане так хвалятся скорбями. А с другой стороны, я их рассматриваю как скорби, которые должны быть. Как скорби, которые не должны быть. Как скорби, которые отрицательные, и как скорби, которые положительные. Да, в некоторых случаях скорбеть надо. Я еще читать буду. Я буду читать, что когда Бог хочет видеть скорбящих. Еще одни такие неприятные события в жизни людей, это они через коварство и неблагодарность приходят. Псалом 34, 6, 16. «Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть мою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на них гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да упадет мне на погибель, а моя душа будет радоваться Господи». Будет веселиться от спасения от него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного от нищего и грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивает меня. Воздают мне зло за добро, сиротством души моей. Я во время болезни их одевался во вречище, изнурал постом душу мою, и молитвам возвращалась в недра мое». Вот скорбь пришла от чего. Они говорят, там дальше, я уже не выписывал, я по памяти помню. А дальше он говорит, и они поступали так, и не радовались, когда со мной что-нибудь было. Они торжествовали. Хотя я со своей стороны, ну, совсем по-другому себя вел. Я за них молился, я за них постился. Я готов был взять все на них. Они мне воздали, знаете, ему была скорбь очень сильная. Но он здесь напоминает. Но я, говорит, увидел. Мало того, я уже все не цитирую. Вы слышали, как я читал? Говорит, они скрыли щель для меня, ям выкопали для моих ног. Но знаете, что произошло после вот этой скорби, которую он пережил? Он говорит, но Господь избавил душу мою. Я, говорит, по опыте знаю, что перед Богом нет ям, которые выкопаны, и он не знал. Нет щелку, которых поставили, и он не видит. Нет проблем, которые он решить не мог. И он благодарит Господа за то, что избавил его. Почему? Но прежде чем избавить, надо было попасть куда-то, да? И он это видел, он понимал хорошо. Хотя был царь, но помните, говорил такое интересное выражение. Хотя я и царь, и помазан на царство, но эти сыновья цары еще сильнее меня. Поэтому я ничего сделать не могу. Вы помните это место Писания? Пойди вон там и то сделай. Говорит, не сделаю. Я царь, да, но... Хотя я царь, но есть посильнее меня, несмотря на то, что я царь. Говорит, придет время, Бог рассчитается, а сегодня я ничего делать не могу. И вот такое вот отношение и такое поведение, оно также скорбь может приносить в жизнь человека. И вот еще одна скорбь, которая не должно быть. Которая у нас часто бывает. А может, у нас не бывает барановичах, не знаю. Но я прочитаю, вы сами себе ответите. Второзаконие, 7 глава, 11 стих. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, который Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался немилостью к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу, и будет на тебе грех. Смотрите, вот как интересно. Я уже чуть-чуть попутная мысль. Ты ему ничего не должен. Просто у тебя есть, а у него нету. И говорит, он увидит, что у тебя есть, и ты не дал, возопьет Господу. И что будет? И будет на тебе грех. Скажет, за что? Это мое? Хочу даю, хочу нет, правда? Все мое, мое. Вы помните, я однажды говорю на эту тему проповедь. Три философии есть сегодня. У мира, у Библии не отмечены. Это бандитская философия. Помните, милосердного самаранина, там разбойники по дороге напали. Вы помните эту притчу? Там три философии выведено. Бандитская философия – это все твое, это мое. Но они ограбили, забрали и ушли. Философия христианина настоящего – все мое, твое. И философия очень скользкая – все мое, мое. Ну что вы скажете? Все мое, мое. И не обвинишь ни в чем, и не подкопаешься. Но это не та философия житейская. Это не то, что Господь насаждает в сердце людей, и это не то, что Он учит в учении, чтобы было. Поэтому я здесь вот немножко чуть-чуть отклонение сделал, но читаю дальше. «Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое. Ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему, нищему твоему на земле твоей». А вот это, наверное, особенно потому, что у нас самих не очень-то много. А еще надо давать. И вот часто даем, а тут сердце грызет. Не дай, на совести будет. Дай, у самого не останется. Да и Бог будет против. Да и люди посмотрят и скажут. Вот здесь Писание говорит так. Когда ты будешь отверзать свою руку и давать кому-то взайму, пусть не скорбит сердце твое. Знаете почему? Потому что за это Благословит тебя Господь Бог твой. Я когда-то помню, говорил на одну тему. Это в одной из минских церквей. Это вообще я сегодня на тему скорби взял этот текст. Там было другое. Не помню, кажется, о праведности. Что, точно уже не помню, какая была тема. Тоже длинная тема. Правда, не два часа, а три, как сейчас разбор, наш час разбор. Поэтому я могу более подробно становиться на всех аспектах. А когда в проповеди говоришь, этой возможности нет. Приходится что-то важнейшее выделять, а что-то как бы второстепенно на второй план, который не так заметно. Ну, где-то, наверное, часа полтора я по всем аспектам прошел. Подзывает меня один брат, какой пожилой, так говорит: слушай, брат, все ты хорошо сказал, но вот это не надо было говорить. Когда будешь давать, пусть не скорбится. Мы и так даем. И начинает мне перечислять. Дом молитвы строили, никто не помогал, построили. Это мы делали, то мы даем. Спрашиваю просителя прощения: ну как дают? Говорит: какое дают? Замка не за что поменять сегодня. Какое, говорит, дают? Он говорит: замок, что мы поменять не могу? Нету денег. Но ты не говори об этом. Вот все хорошо. Но вот это не надо было говорить, мы и так даем. Вы знаете, что когда дело касается денег, то мы просто меняемся в лице, наверное. Все можем слушать. Ну, конечно, из денег что надо. Все. Вместо глаз лаской появляются злые. Может даже хлопнуть дверами и уйти. Потому что деньги. Я могу понять, что деньги — это какой-то эквивалент. Это нашего труда. Это нашего потерянного времени. Это может быть даже наш пот и кровь. Ну, я понимаю, что деньги с неба не валятся. Это только мы тут думаем, белорусы, что там в Америке деньги валятся. Когда-то, помню, я собирался ехать в Америку. Одна сестра мне звонит и говорит: брат Николай, я снила сон, что ты собираешься ехать в Америку. Говорю: собираюсь. Ты знаешь, мне надо где-то, наверное, $1000-2. Я сам себе думаю: а почему ты не приснила, где то дерево, где можно нарвать этих долларов? Ты все приснила, а вот где доллары нарвать можно, да при том две. Ты вот не приснила самое главное. Вы понимаете, у нас вот такое какое-то понимание, ну, не знаю, назвать его червивым надо или каким, но вы уже сами подберите себе эквивалент. Но вот как раз-то, недаром, наверное, в Священном Писании, когда Бог учил еще в древности людей, Он это отметил. Когда ты будешь давать, то пусть не скорбит сердце твое, потому что за это благословит тебя Господь. Поэтому я думаю, у нас тоже не будет скорбить сердце, когда будет давать пожертвования, правда? Написано, что древним было положено давать десятину, а сегодня написано, что если ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, то что будет? То вы не войдете в Царство Небесное. Да сейчас не десятина, а больше. Скажет: ну, уже начал про десятину. Ну, значит, деньги. Деньги. И не всегда, как все равно, ну, препятствия сильные на пути. Но, тем не менее, Библия вот так говорит. Давайте, и что будет? И дастся вам меры добрую, утрощенную и нагнеченную, отсыплют вам булоны ваши. И так далее. Конечно, я уже один раз сказал, и давать тоже надо думать. Только бы нам не прикрывать свою жадность тем, что надо все-таки думать, да просчитывать. Потому что это может быть все. Я говорю как искренне, как перед Господом. Надо и думать, и кому давать. Помните, я вам сказал, что сегодня многие приходят к нам, сегодня просят. То доехать не могут, то еще что не могут. Говорят: да я тебе билет куплю. Взял и смылся, билета не надо, дай ему деньги. Поэтому тоже надо думать. Потому что если мы думаем так вот бездумно, то мы думаем поднять свой авторитет. Но они думают по-другому. Это глупые люди, их можно легко обмануть. А что вы думаете, если, допустим, вас обманули, вы так вот легкомысленно взяли и сделали, вы думаете, о вас подумают, что вы умные? Не думаю. Не думаю, что посчитают умными. Я помню когда-то, я еще был в Барановичах пастором здесь, основным. Я сейчас помню, собрались мы в воскресенье утром. Не помню, какой-то вопрос нам надо было решить. Приезжают и говорят, погорели. Погорели. Называют адрес, деревню за Новой Мышью. Надо деньги. Я говорю, хорошо, придете через 40 минут. Где вы погорели? Пишу имя, фамилия, номер дома, деревня. Говорю, Володя ваш, кажется, Володя ваш. Володя, поедь, проверь. Он поехал туда, говорит, да ничего похожего там нету. И они не пришли, потому что они видели, я послал его, поесть, проверь. Ни через 40 не пришли, ни через 40 дней не пришли, потому что это были обманщики. Поэтому, знаете что? Вот две стороны. И здесь действительно надо иметь что-то, вот какое-то чувство, которому, может быть, стоит последовать, чтобы не казаться обманутым. Но только бы еще раз повторяю, добродетель, будьте рассудить, вот рассудительны, не прикрывать жадность и нежелание. Вот что может быть. А во всем остальном, я думаю, что нам все-таки следует прислушиваться к голосу Божьему внутри, ну и жить в соответствии с тем, что написано. Второзаконие 26, 13, 14. Еще один текст. Тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповеди твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Я не ел печали. Вы заметили вот это место? И не отделял в нечистоте. Я все это делал чисто. Если это делается все чисто и делается во имя Господа, мы никогда не останемся в постыжении. Я это в своей жизни испытал не один раз. Хотя сегодня многие считают, о, Куркаев богатый на сегодняшний день. А вы знаете, богатый только потому, что Бог богатый. Бывает такое, что последнее. Сегодня последнее, завтра приходит. И я не жалуюсь ни на что на сегодняшний день. Но это не значит, что у меня лежат тысячи. Они иногда у меня где-то лежат, но совсем для другого дела и не мне. И, по сути дела, мне от них никакой пользы нету. Но вот на что я обращаю внимание. Я не отделял в нечистоте. Я никогда не забуду одно свидетельство. Кто помнит, где-то там, в Гомельской области, я часто забываю, как эта деревня называется, жила такая сестра, Федорка. Житковичи. И однажды в одной из церквей решили ей помочь. Она сама жила одна. У нее был в то время сын-инвалид, который она должна была содержать. И действительно, но у нее не было за душой ни копейки. Все, так сказать, что пришло, то и ушло. И завтра ни на что надеяться, если не на Бога. Однажды в одной из церквей, я знаю эту церковь, специально не называю ее, потому что для меня не цель кого-то опозорить, а как пример привести жизненный. Не про какой-то там американский, где-то было, не было. Ну и на Пасху решили, значит, ей что-то завести. Говорят, ну, живет одна. Давай, говорю, все-таки сегодня день такой большой, праздник большой у всех, у нас есть. Давайте мы ей завезем. И собрали, кто там булки, кто деньги, кто что. И вот привозит к ней. Она взяла и говорит, вот это я возьму. Этот человек сказал так и так. А этого не возьму. Он сказал так, что всегда у тех есть нуждающих. Самим надо помогать, а то еще каждый раз кому-то помогать надо. Вот это я в сторону. Я думаю, что там просто Дух Святой действовал. Там на булках не было написано. что люди думали. Вы хорошо-то понимаете? И она разложила пополам. Вот это я возьму, а эту не возьму. Это мне не надо. Это было отделено в нечистоте. Правда, она взяла, говорит, ну, на чистоте, я думаю, куда мы его денем? Ну, какая тебе разница? Но просто Бог на то время показал, как он смотрел, и он видел, как это делалось. Поэтому недаром в Священном Писании, в законе было подмечено, если ты отделяешь, то не отделяй в нечистоте. И если ешь, то не ешь в печали, а ешь радостно. Напомню, что в Псалме 15, 4 стих. Отчего еще бывают скорби? Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. И я не возлью кровавых возлияний и не помяну имен их устами моими. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к чужому Богу. А я в этом не хочу быть замешанным. Но здесь можно было много говорить об идолослужении, о чем я сегодня не буду говорить. Но напомню, еще одну истину. Чем же надо утешаться в скорби? Псалом 118, 143 стих. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди твои утешение мое. Я еще добавлю, обетование твои утешение мое, характер твой, Божий, утешение мое, верность твоя утешение мое. И я думаю, что те, которые переносили скорби, и вы их только перенесли потому, что вы смогли найти себе опору в Слове Божьем. Иначе никто не сможет сравниться с той опорой из людей, каким является Слово Божие. Конечно, оно может прийти через людей. Оно может прийти вместе с людьми. Но тем не менее, это сводится к Слову Божию. Когда-то кто-то однажды мне сказал, часто приезжают молиться, вот как на людей надеются. Ай, говорят, а что там? Мы были у него, и он нам не помог. Я говорю, конечно, я никому не обещал помогать. Если вы думали, что я вам помогу, то вы напрасно ехали. В таких местах я никому не помог, и не помогу никому, если Бог не поможет. И что тут говорить долго? И о чем тут рассуждать? Да, вот часто люди, наверное, поэтому терпят урон, возлагают надежду на человека. Кто бы этот человек ни был. Но если Бог не сделает, то и человек не сделает. Это пустая трата времени, это пустая надежда. Это то, что впоследствии только ущербом будет. Ну и правда, уже без 15, но я постараюсь кончить очень коротенько. Не хочу еще одно служение занимать вопросом скорби, хотя придется коротенько пройти. Когда надо плакать, когда надо, чтобы была скорбь, и когда Бог не любит, когда ее нету. Я все говорил о том, что Бог не хочет, Он допускает, но не хочет. Просто часто мы скорбим только потому, из-за нашего несовершенства. Их бы становится на должный уровень, эта скорбь просто-напросто уходит. Не потому, что скорбь уходит, она все остается на старом месте, но становится новое сердце и уже не касается. И вы тоже, наверное, это можете отметить в своей жизни. Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Это Иов говорил Богу. Это то, что приятно Господу. Когда мы не безразличны от того, что кто-то в горе находится. И вот таких скорбящих людей Бог видит и отмечает как положительное. Потому что их скорбь, она приведет их к действию, к определенному. Чтобы они чем-то могли помочь. И Павел так говорил. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы хорошо поступили, что вы приняли участие в моей скорби. Вы помните место Писания? Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Тут тоже надо иметь сердце такое. Я говорил однажды, сегодня повторяться не буду, что есть некоторые люди, которые только тогда будут радоваться, когда вы будете плакать. Но если вы будете радоваться, они не вынесут, а будут плакать. Да, и такое бывает. И такое бывает. Человеку радостно только тогда, когда тебе плохо. Но когда тебе хорошо, он не найдет места себе. Почему это тебе хорошо? Поэтому с этой точки зрения я бы хотел, чтобы мы, себя держали на должном уровне перед Господом. Если этого у нас нет, значит, надо что-то делать. Надо делать определенные выводы, надо где-то ступить на какую-то ступеньку повыше, чтобы в действительности мы могли не просто говорить, а исполнить то, что написано. И дальше. Не буду читать очень много. У меня здесь еще есть что прочитать. Но уже время уходит. Только читаю один стих. Я пометил его, как Бог отмечает скорбящих. То есть положительно смотрит. Иезекииля 9:4. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак. Вы помните это место Писания? Я и назвал Иезекииль, я просто хочу вспомнить, чтобы читали и помните это место. И вы знаете, что Господь говорил так, дал повеление: возьмите губительные орудия, идите по городу, бейте всех подряд, начинайте от святилища моего. Но на челах людей скорбящих, которые скорбят, а у всех тех мерзостей, которые делаются, сделай знак и не трогай их. Оказывается, если мы видим беззаконие, если мы видим не то, что надо противное Господу, и нас это не касается, ненормально. Оно должно вызвать определенные чувства, определенную скорбь, которая выразится в молитве к Богу: Господи, измени эту обстановку. И Господь сказал: идите, бейте всех. Но кого вы увидите, что сердце скорбящее о всех мерзостях, сделайте знак и не трогайте их. Пусть Господь нас благословит. Я думаю, что я сегодня уже кончу о скорби. Может быть, когда-нибудь добавлю другой раз, когда будем касаться этого вопроса. Но пусть вот это слово ляжет на наше сердце, чтобы нам сегодня рассмотреть свое сердце. Скорбим. Для чего? Надо, не надо. И так далее, и так далее. Пусть Господь благословит.